Глава вторая. «Что ж ты так поздно, сыночек?» Заохала и даже всплеснула руками уютная, вся какая-то домашняя дежурная. «И ужин уже закончился, и ваша группа в тренировочный поход уже сходила». Дежурная была уверена, что говорит по-русски. «А у меня как механизм какой-то сработал, еще во Львове. Стал я говорить и даже думать на родном языке». Да чего комично выглядят попытки подстроиться под полузнакомый чужой. Короче, переключил я дежурную на родной язык, и с нею, и с остальными, когда только позволяли обстоятельства, говорил по-украински. Дежурная разыскала миску овсянки, и пока я лопал, записала заказ на обратный билет и нарисовала направление на ночлег. Все было занято. Место нашлось в домике, где жили групповоды. На небо вскарабкалась только половина луны, но светило так ярко, как в городе и от полной не дождешься. И звезды ей помогали, и фонарь, как на ладони оказалась вся турбаза предгорья. А над нею, над бревенчатыми домиками, над спортплощадкой склон. И такой гладкий, и так упруго вверх-вправо вкручивается, что вот ей же ей, сейчас разогнаться, оттолкнуться, и взлетишь. И полетишь над всеми Карпатами, помчишься, мягко проседая и взмывая в такт округлостям вершины долин. Оттолкнешься от склона и полетишь, и будешь лететь, пока не потянет к дому, к желтым огонькам человеческого жилья. От домиков, точнее от темных верандочек, еще доносился смех, голоса и гитара. Кто-то невидимый играл и пел профессионально. Даже как-то слишком верно. На мгновение даже подумалось, что нет там человека, а звучит такая невозможно чистая запись. Голоса и песни, а над всем этим тишина. Такая тишина, что у меня, ошалелого от целодневного шума и грохота, в ушах зазвенело. Разыскал я свой домик. «Привет, привет. Ты откуда? Я оттуда. Да, и по горам тоже ходить приходилось. Имеется и удостоверение. Захватил. Ну что же, если надо, то пожалуйста. Все равно ведь топать». Вот и мой групповод. Ладный мужик, зовут Данья. Сам черноволосый, а усы с крепкой проседью. Похож чуток на Сердюка, давженковского актера. Но помягче, добрее лицом. Единственный Данила на турбазе. Он самый, значит. Остальные двое тоже ничего, ребята. И что мне понравилось, сидят взрослые люди. Разговор вроде достаточно серьезный, а на столе заварной чайник и самовар. Чаек и только. Ну что, запихнул я свою сумку под койку и давай. Позвали к столу. Выдали мне и чай, и ватрушку. Чай, он только так называется. Настой это из трав, ягод и листиков. Из чего-то ворожбиного, давным-давно отобранного нашими пращурами для вкуса и пользы. И разговор групповодов свой. Им спроводить меня неудобно, а я чувствую, что мешаю. Ну и ладно, времени-то сколько. Выпил я чашку, ватрушкой солнышком причастился и за перегородку. Хотелось мне еще немного посидеть, послушать, как они разговаривают с характерным гуцульским прицокиванием и пришепетыванием. Хотелось и к той верандочке смотаться, посмотреть и послушать, как там поют. Но понял, нет, не потяну. Прилично за день отгрохать пришлось, и все на нерве. Полный экспромт. И тебя вспоминал, не отпускала, стояла перед глазами. А мог бы еще в аэропорту кукарекать, мог и в речке синеть. В общем, ополоснулся по-быстрому и в спальник. Думал, сразу усну, но никак не мог успокоиться. И поэтому слушал волей-неволей разговор через дощатую стенку. Я сразу научился отличать Данью по голосу. А вот остальных двоих еще путал. Один вроде пожестче, второй подобрее. Даже чуть смущается. «Ну и что ты имеешь?» – спрашивает один. «А то же самое, что и ты», – ответил Данью. И я почему-то представил себе, что в этот миг он смотрит в окно, на тот самый залитый лунным светом склон, с которого мысленно так легко взлететь. «Считай ничего, и за это ничего давай гоняй по горам и лесам, и смотри еще, чтобы все у тебя были целы, и незатушенный костер не остался. Ты что-то раньше не жадничал и не жаловался. А куда мне деваться? Можно заработать, если в плотогоны или на лесопилку, да работа там. А ты ученый с дипломом. Что, в университете мало платили? Не приучен деньги считать. Были б деньги, тогда можно и не считать. А зачем тебе высокий заработок? Спросил вроде как сам себя Данью. В городе еще понятно, там и воды за даром не напьешься. А здесь-то зачем? Земля благодатная. Когда все к чертовой матери развалится, не до туризма станет. Возьмем себе по участочку, с него и проживем. А там, глядишь, опять хорошие времена настанут. «Как же возьмешь?» – отозвался невидимый, злой. «Рассказывала мне мать, как сгоняли с участков, чтобы те, кто с голодухи помереть не хочет, шли в колхоз». Даня перебил. «Когда то было, ты бы еще вспомнил, как гоняли целыми селами за Урал. Это сплыло, и все. Много чего повторяется, а такого прежнего не будет. Далеко уже телегу толкнули». «Какую телегу?» «Да это выражение такое. Приезжал к нам в институт один мужичок. Вы не знаете, он все больше по толстым журналам печатается, а телевизор не любит, заикается немного. Но мы с ним так, на коротке сошлись, и я спрашиваю. Вы сами только честно верите, что все вот так и перестроится? А он мне: я верить уже давно не умею, орган у меня такой отмер. У меня теперь единственный инструмент – разум». «Чего же вы тогда в эту телегу впряглись?» – спрашиваю. «Не впрягаемся, а толкаем. И нужно затолкнуть так, как можно дальше, через пару холмиков и подъемчиков, чтобы до прежнего уже не откатилось». «А вот ты сам, с твоей головой, почему ты толкать не захотел? Или укоротили?» «Как сказать, выбираешь свой уровень, или он тебя выбирает?» «Ладно, это, может, и впрямь не наше дело. А вот скажи, здесь-то как жить? В хате, чтобы как у людей было, надо. Телевизор приличный, надо. Штаны на задницу, надо. Люди засмеют, если в Макачевских появишься. А в отпуск я что, не имею права смотаться?» «А зачем тебе куда-то уезжать?» спросил Данья. «Ты ж свою землю ни черта не знаешь». «Ну, привет!» обиделся собеседник. «Я же на курсах была, книжки читаю». «И только-то великое дело курсы. Пара баек, чуть-чуть фактажа и первая помощь при травмах». «При отравлении мухоморами», – поддакнул второй. «Нельзя так-то», – продолжил Даню. «Живем, как будто ничего не было раньше, и ничего после нас не будет. Ты посмотри, что получается. Выскочили из лесу, сбились в стаю и давай, хапай, дави. Хватаем все, что попадается. Не то, что мира вокруг, сами себя не видим. Нельзя же так. Сыто, слава богу, и войны нет. Так открой глаза, посмотри вокруг. Вспомни, кто ты, где ты. На весь век работы голове хватит». «Замечательно. Сядь, рот разъявивший, и смотри, где какая травка и какой по ней клещик ползет. А жизнь мимо проходит, и сколько ее той жизни». «Совсем немало, и не суетись, еще больше будет. Вот только много на этом свете таких, кто и сам не хочет по-нормальному жить, и другим поперек дороги становится. Давил бы таких». «Ну и давил бы. Пробирайся в начальство, у тебя же все данные есть. И дави сверху». «Сверху», — обронил второй, — «другое видно». И Данью после паузы сказал: «Не так начинать надо. И без меня уже давильщиков хватало. И редко, чтобы такой уж закоренелый гад попался, что всем ясно. А так, всего же в человеке намешано. И добра, и скотства. Есть же способы различать». «Может быть. А я хочу, чтобы настоящего в каждом здесь побольше стало. Чтобы ни одни мозоли с турбазу увозили». «Да кончай ты, все же свои. Чего там перед нами-то представляешься? Ах, я ради очищения души и исправления нравов возложил в вериги, то есть рюкзак». Данью промолчал, а второй спросил: «Сказал бы хоть раз по-честному, что там у тебя случилось? Из-за чего ты институт бросил?» И первый сказал: «Жена у тебя, фотку видел, прямо актриса». «Почему прямо? Актриса и есть, пока еще. Небось, она и допекла. Из-за чего ее бросил?» Даня промолчал. А когда заговорил снова, почему-то показалось мне, что не стало в его словах той искренности. Вроде и правильно говорил, но что-то осталось невысказанным. «Скучно так, хлопцы, жить на свете», — бросил он почти со смехом. «Жена допекла, начальство заело, денег не хватает». И продолжил чуть серьезнее. «Если все так и есть, если понял, что моя это земля, и горы эти, и леса, если вспомнил, что и в теребле я купанный, и в кошарах дымом согретый, если понял, что отсюда начинать надо. А нам почему такое жить не мешает? Тоже ведь не чужие. Про вас речь особая, а про меня спрашивать начали. Ну, расскажу. Да, вырос здесь. Вроде бы каждую тропинку знаю. Вроде слышал, что здесь было и кого здесь били. И в институте выучился, хоть батька мой до смерти крестиком расписывался. А привез сюда однажды Олю, племянницу. Она заднепрянская, гор-то и не видела. Вывел ее на полонину, все показываю, а чувствую, не видит. Хочу ей объяснить, так сказать, чтобы почувствовала, что это такое, Карпаты наши. Чем и зачем здесь люди живут? И не могу. Слов таких, оказывается, у меня нет. И понял я, почему. Сам-то ничего не знаю. Не знаю, что здесь растет и какому Богу молится. Не знаю, откуда пришли и кем становились здесь люди, за что лили свою и чужую кровь, почему по всему свету разбредались, а во снах видели стога островерхие и тумана на полонинах. Не знаю, в каких реках плескались русалки и чьими слезами выточены пещеры подземные, и на кого смотрит око синевира, и где та поляна, что замок серебряного ворона приютила. Какое-то время за стенкой молчали, потом тот, который помягче спросил: «И до сих пор не знаешь?» Ответа я не расслышал, отплывая по волнам сна.